Эгоизм. «Ты эгоистка» частенько слышала я от родителей. И долго думала, что эгоизм — это плохо, а эгоисты — ужасные люди. Но так ли это плохо быть эгоистом? Помните самую первую склонность человеческого существа, согласно стоицизму? Это самосохранение. Базовый инстинкт, на котором, как на фундаменте, строится личность человека. Это любовь к самому себе. Человек по природе эгоист. Это точно такое же свойство, как умение испытывать голод, чтобы поддержать свое тело. Эгоизм заставляет нас заботиться о своем теле, чтобы продолжать жить. Проблемы эгоизма. Не обманывайтесь. Всякое живое существо ни к чему так не привязано, как к своей личной пользе. Поэтому все, что представляется ему препятствием к этому, будь то брат, будь отец, будь чадо, будь любимый, будь любящий, оно ненавидит, обвиняет, проклинает. Ведь оно по природе рождено ничего так не любить, как свою пользу. В ней и отец, и брат, и родные, и отечество, и Бог. И вот когда нам кажется, что в этом препятствуют нам боги, мы и их поносим, опрокидываем их статуи, сжигаем храмы. Как Александр велел сжечь святилище Асклепия из-за того, что его любимый умер, писал Эпиктет. Эгоизм не страшен, эгоизм естественен. Страшно это, когда человек самым главным в своей жизни считает неверный предмет. Нищий, который считает главным сытый желудок, ради куска хлеба забьет насмерть человека. Богач, который считает главным богатство, обвинит в растрате невиновного. Вроде бы их поступки эгоистичны, но причина их не в эгоизме. Эпиктет говорил: самое важное, что нужно знать о человеке, это что он назначил своим благом. Потому что именно ради блага он будет совершать все свои действия. И если благо отличается от благородства и справедливости, тогда отец, брат, страна, да и все прочие взаимоотношения просто исчезают. Если ваше благо в сытом желудке, в богатстве, в славе, в новом смартфоне, в одобрении друзей, ради этого вы совершите что угодно. Что такое хороший человек, неэгоистичный в понимании большинства людей? Это просто тот, кто своим благом назначил любовь других. Ради нее он помогает и даже забывает про себя. А если вы назначили своим благом, к примеру, справедливость? О, вы сразу станете неудобным человеком. Одни скажут вам, что вы зануда, другие сочтут слишком жестоким, а третьи — дураком. Не бойтесь быть эгоистом. В детстве я всегда старалась выбирать других, чтобы не быть плохой. Шла в гости к тем, кого терпеть не могла. Решала проблемы других, откладывала свои дела, чтобы выполнить чужие поручения. Мне не нравился такой выбор. Я чувствовала себя марионеткой в руках других. Так было, пока однажды мне не сказали: «Ты не обязана делать все, что от тебя требуют. Ты такой же живой человек. Ты можешь позволить себе быть эгоисткой. Это нормально». Там, конечно, было еще полчаса проникновенной речи, но запомнилась мне эта фраза. «Ты можешь позволить себе быть эгоисткой. Это нормально». Я позволила себе раз, и мир не перевернулся. Позволила другой, третий. Испортила отношения с теми, кто привык меня использовать. Сначала расстроилась, но поняла очень важную вещь. Я не сделала ничего плохого. Я не причинила никому зла, не бросила умирать недееспособного, не оставила голодать ребенка. Я никого не оскорбила, не обидела, не избила. Просто не оправдала каких-то ожиданий другого человека. Так почему я должна стыдиться того, как поступаю? Сенека писал: Почему, если я оказал что-нибудь другому, это называется благодеянием, а если самому себе — нет? Почему, если я получил от другого, то бываю должен, а если дал самому себе, то нет? Почему я бываю в отношении к себе неблагодарным, что не менее постыдно, чем быть в отношении к себе скупым, суровым, жестоким и небрежно относящимся? Пороки ненавистны не только тогда, когда в них заключается грех в отношении к другим, но и тогда, когда они направляются на самого себя. Мы можем позволить себе быть эгоистами. Это по природе, как говорили стоики.